Очень важный вопрос, братья, в вопросе такфира. Нельзя выносить постановление о неверии того, кто впал в неверие, до тех пор, пока не станет известно, что он совершил это действие или произнес слова неверия преднамеренно. То есть мы до этого говорили о наличии знания. Второй вопрос, чтобы это было преднамеренно. А как человек может непреднамеренно? Непреднамеренно, баракаллаху фикум, человек, может быть, его принудили. Непреднамеренно, баракаллаху фикум, может быть так, что человек от сильной радости, от сильного страха, от сильного горя и так далее, от сильного гнева замкнул вот эти вот вопросы и тому подобные примеры. Всевышний Аллах говорит, «Валькаль аль-Ваха». Всевышний Аллах описал великого пророка Муса, «Валькаль аль-Ваха, Ваха забираси ахиги яджурру иляй». Он бросил скрижали. То есть скрижали, на которых был написан Таурат, Библии. Бросил их на землю. Представьте, в наше время возьмет человек преднамеренно бросит Куран. Это же действие куфра. А Муса бросил их. Мало этого, схватил своего брата за голову и потянул его себе. Схватил за голову и начал бить кого? Пророка. Бросил скрижали, побил пророка. И Гарун, брат его, сказал, «О сын моей матери, воистину люди сочли меня слабым и готовы были убить меня, не давай врагам повода злорадствовать и не причисляй меня к несправедливым людям». Братья, очень важный вопрос, немножко отойду от темы со слов Гаруна, алейхиссалям, «Не давай врагам повода злорадствовать». В эту ошибку, к сожалению, братья, очень многие из тех, кто приписывается к манхаджу праведных предшественников салафии, дают врагам причины злорадствовать. Когда баракалуфику между ахлисунна какие-то недопонимания происходят, или кто-то из тех, кто на манхаджи праведных предшественников ошибся в том или ином вопросе, начинает баракалуфику переходить за рамки в вопросе опровержения и так далее, без этикета, обзывая, унижая и так далее, этим самым дают причины злорадствовать врагу. Когда смотрят на вас суфисты, братья, ашариты, матуридиты, нарадоваться не могут. И говорить людям об этом, сейчас мы слышим в мечетях, а вот смотрите, вот это и есть салафи, они друг другу глотки грызут. Баракаллаху фикум. Поэтому у нас очень важный вопрос, братья, ислам безгрешен, но мусульмане не безгрешны. Точно так же, как салафия безгрешна, но салафиты не безгрешны. Также Всевышний Аллах говорит, «Ман кафара билляхи мин бади иманихи». Илля ман укрихи ва кальбу мутмайнун биль имани, ва лякин ман шараха биль куфри садран, фа алейхим гадабу мин Аллахи, ва лахум азабун азим. Гнев Аллаха падает на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, не на тех, кто был принужден к этому. Тогда как в его сердце покоилась твердая вера, и на тех, кто сам раскрыл круг для неверия, им уготованы мучительные наказания. Также Всевышний Аллах говорит, «Ляйса алейкум джунахун фима ахтатум биги, ва лякин ма тааммадат кулюбакум». Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, однако, если только вы не вознамерились совершать такое в сердце. Сообщается, что Анас ибн Малик, радиаллаху ангу, сказал, посланник Аллаха, саллассалям, сказал, поистине Аллах радуется покаянию своего раба, который обращается к нему с покаянием больше, чем тот из вас, кто ехал по пустыне на своей верблюдице. И она вырвалась и убежала от него со всеми его съестными припасами и водой, и он отчаялся найти ее. Пришел к какому-то дереву и улегся в его тени, уже не надеясь увидеть свою верблюдицу. И когда он находился в подобном положении, вдруг оказалось, что она стоит рядом с ним. И тогда он взял ее за повод и сказал, «О Аллах, ты мой раб!» Аллаху так сказал, «Ты мой раб, а я твой Господь!» Допустив ошибку из-за охватившего его сильного ликования. То есть от сильной радости эмоции схватили, что он потерял над собой контроль. Ибн Аль-Кайм говорил, если человек произносит какое-то слово, то последствия смысла этих слов будут иметь силу только в том случае, если они были сказаны преднамеренно. Очень часто бывает, баракаллаху фикум, что между людьми, опять же, требующими знаний, какие-то недопонимания, и кто-то из требующих знаний в гневе скажет про другого что-то. Братья, не надо на это вообще внимать, просто какие-то надо пропускать, не надо уподобляться мунафикам, которые зацепляются на слова и начинают распространять. Слушай, слушай, что он на тебя говорит, братья, все это из признаков мунафика. А из основ Ахлисуна Джамана то, что на эти слова обращать внимание не надо, потому что они не были сказаны преднамеренно. Дальше Ибн Аль-Кайм говорит, Всевышний Аллах простил тому, у кого что-то появилось в душе, но он этого не произнес и не совершил действия. Или тому, кто произнес что-то, не имея на то намерения. И поэтому не является неверующим тот, кто произнес своим языком том, в чем есть неверие, но его язык ошибся из-за сильной радости, удивления и тому подобных эмоций. Он также сказал ошибки в словах из-за сильной радости, сильного гнева, опьянения, как мы на это приводили доводы, а также ошибки забывчивость, принуждение, невежество в смысле слова, оговорка языка в том, чего человек не хотел говорить, или когда человек говорит в замкнутом состоянии, или пустая клевета. За эти 10 вещей Аллах не спрашивает со своего раба. Когда он произносит их, будучи в этих положениях, или пустая клятва, если извиняюсь, пустая клятва, когда человек просто говорит «Валлахи, валлахи», просто так, когда сясо. За эти 10 вещей Аллах не спрашивает со своего раба, когда он произносит их, будучи в этих положениях, поскольку у него не было цели произносить подобное, и в сердце его не было убеждения, за которое человек несет спрос. Братья, в этих текстах, что касается аята и сура Аль-Араф, указание на то, что Муса, алейхиссалям, бросил скрижали Таурата. Без какого-то умысла или цели, из-за ужаса, когда увидел, что его народ начал поклоняться быку и был в замешательстве от того, что они сделали. Ведь Всевышний, братья, сообщил Мусе, алейхиссалям, когда он еще встретился с Господом на горе Тур, разговаривал с ним, то есть, сообщил ему о том, что его народ начал поклоняться быку, и он не бросил скрижали. Но когда он увидел это своими глазами, его охватил до такой гнев, баракулуфикум, и поэтому говорят, дай самух баркамуагин, то, о чем тебе сообщили, не сравнится с тем, что ты увидел своими глазами. Что касается аята из суры Нухль, то в нем указание на то, что принуждение к совершению в неверии, в то время как в сердце покоится вера, является препятствием для обвинения в неверии. Также указание на то, что тот, кто совершил какое-то действие, которое является неверием, или произнес слова неверия по своему выбору, без принуждения, то такой человек является неверующим. Также указание на то, что если человек шутил неверием намеренно, то это является неверием. То есть, смотрите, бывает два разных вопроса. Бывает, человек шутит неверием. Говорит вещь, которая является куфром, но шутит. И не знает, что за нее становится неверующим. Но он знает, что эти слова с харам запрещены. Но не знает, что за это становится кафиром. Братья, он становится за это кафиром. Если же человек шутит неверием и не знает, что это плохо, тогда за это спроса нет. Подобно. Как человек, который делает прелюбодеяние и знает, что это харам, но не знает, что за это закидывает камнями. Если он совершил прелюбодеяние и потом говорит, все, закидаем тебе камнями, а я не знал. Его закидывают. Другой же человек, который совершил прелюбодеяние и не знал, что это прелюбодеяние харам. Каким образом? Некоторые люди по своему невежеству думают, что прелюбодеяние это только когда женатый замужний делает или тому подобное, прелюбодеяние. А если тот и так холостые, то это прелюбодеяние мечтается. Ну, по взаимосогласию же. Понимаете? Человек вот так вот может быть. Такого поймать, и поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, подруги, худуда бишубхат. Сторонитесь шариатских наказаний при наличии сомнений. Если, братья, если даже вопрос питья спиртных напитков, или же, допустим, баракалуфикум, прелюбодеяние, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, сторонитесь запретов шариатских, то что сказать о куфре? При малейшем сомнении, при наличии малейшего сомнения, надо сторониться обвинения людей в неверии. Также указание в этих текстах на то, что тот, кто показал свое довольство неверием добровольно, тот является неверующим, даже если ненавидит это сердце. Также указание на то, что считать неверующим того, кто совершил действие, которое является неверием, или произнес это по своему выбору, не связано с желанием совершить это неверие или иметь сердце, цель совершить его. Также в аяте сура Азаб указание на то, что Аллах не спрашивает за ошибку в делах и словах. Также в хадисе указание на то, что если человек произнес языком то, что является неверием, по ошибке ему это прощается. Также указание, братья, на то, что цель действий или слов является одним из условий обвинения неверия. То есть, если человек, который совершает эти действия или произносит подобные слова, не заставляли это делать. Баракалуфикум. Это, братья, баракалуфикум, вкратце, что касается темы неверия. Я думаю, этих текстов, которые мы сегодня разобрали, достаточно для того, чтобы каждый из нас испугался, братья, этого вопроса. Баракалуфикум. И самое важное знать, что те шариатские тексты, в которых приходит указание на то, что то или иное действие является куфра, неверие, братья, это не для того, чтобы мы судили людей, а для того, чтобы мы сами в первую очередь сторонились всех этих поступков. Азаллаху алейкум, субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ля илляха ля анта астагфирука ва атубу илейк.